Сэр Джон и Миледи пользовались собственными металлическими тазиками, а их костюмеры приносили им горячую воду в медных кружках, если только там была горячая вода. Меня приводило в недоумение и до сих пор продолжает удивлять, что служебные входы 9 театров из 10 располагались на немощенных улочках, а потому в плохую погоду вам приходилось топать по грязи. Шли вы при этом на свет единственной здесь электрической лампочки в защитной металлической сетке, ввинченной в патрон, прямо над входной дверью. Меня удивляло отнюдь не такое размещение служебного входа, а то, что для меня эта запущенная и грязная дверь была окутана какой-то романтикой. Даже теперь я предпочел бы пройти через такой вход, чем шествовать по ухоженной дорожке, в конце которой меня будет приветствовать королева. «Вы были ушиблены театром», — сказал Ролли. «Вы идеализируете. Я прекрасно помню эти служебные входы. Кошмар!» «Наверное, вы правы», — сказал Магнус. «Но я был очень-очень счастлив. До этого я никогда не был так хорошо устроен и никогда так не радовался жизни. Сколько трудов нам с Макгрегором стоило обучать этих рабочих сцены? Вы помните, как в последнем акте «Корсиканских братьев», когда лес Фонтенбло должен быть покрыт снегом, мы посыпали сценический ковер солью, чтобы во время дуэли сэр Джон в поисках опоры мог пнуть ее ногой? Можете себе представить, сколько терпения нужно было, чтобы объяснить, как нужно насыпать соль какому-нибудь олуху, весь день проработавшему в столярке и понятия не имевшему о какой-то там романтике? Со снегом всегда были проблемы, хотя, казалось бы, канадцы, как никто другой, должны чувствовать снег. В начале этого акта лес должен быть виден словно в блекловатой, но чарующей дымке с парящими снежинками. Напевая песенку, входит старый лесоруб Буассе, Гровер Паскин в одном из лучших своих эпизодов. Он символ беспросветной житейской прозы, рядом с которой существует высокая романтика, готовая вот-вот выплеснуться на эту сцену. Сэр Джон хотел, чтобы после поднятия занавеса на сцену медленно падали буквально несколько пушистых снежных хлопьев, отражая слабый зимний свет. И никакая рваная бумага нас не устраивала. Нам требовалась сукновальная глина, чтобы она легко парила в воздухе и не была невыносимо белой. Вы думаете, нам удалось объяснить кому-нибудь из этих рабочих, как важна в этой постановке скорость падения снега? Если мы оставляли это на их усмотрение, они вытряхивали посреди сцены целые снежные сугробы. Впечатление возникало такое, словно у сидевшей на дереве гигантской индюшки начался понос. Поэтому в мою задачу входило подниматься на осветительный мостик, если только он был, а если его не было, на ту шаткую конструкцию, что удавалось сколотить на скорую руку, и следить, чтобы снег сыпали именно так, как нужно сэру Джону. Наверное, это и можно назвать ушибленностью театром, но, поверьте, игра стоила свеч. Я уже говорил, что я человек деталей, а без точного соблюдения мельчайших деталей нет никакой иллюзии, а значит, нет и романтики. Если за снег отвечал я, то публика приходила в надлежащее настроение для сцены дуэли и для сцены с призраком в самом конце. «Ну разве можно меня упрекать за то, что я презирал все это?» — сказал Ролли. «Я был одним из новой волны. Я был предан театру идей. За всю свою жизнь я вряд ли слышал с полдюжины идей. Но даже и они вряд ли дотягивали до настоящей философии», — сказал Магнус. «Театр сэра Джона имел дело не с идеями, а с чувствами. Благородство, преданность, беззаветная любовь не принадлежат категории идей. Но они удивительным образом захватывали наших зрителей. Публика любила такие штуки, хотя и не собиралась примерять их на себя. Об этом даже и разговора нет. Но люди покидали наше представление с улыбкой на лице, что не так часто случается в театре идей. Это не искусство, а сладенький сироп. Может быть. Но это был очень хороший сладкий сироп. Мы никогда не думали, что это панацея. Сладкий сироп — лекарство для умирающего колониализма. Пожалуй, вы правы. Но меня это мало волнует. Верно, мы изо всех сил барабанили в старый английский барабан, но именно этого и хотела пригласившая нас группа. Когда мы приехали в Оттаву, сэра Джона и миледи пригласили генерал-губернатору в Ридо-Холл. Ридл-Холл, резиденция английского генерал-губернатора в Оттаве.